Глава 24. Навстречу солнцу. «Ты чего удумал?» Серый ошарашенно смотрел на то, как я снимаю байк с крыши и пакую кофры самым необходимым. 3000 километров до Братска! Сколько будешь ехать, неделю?» 30 часов, считая остановки на подзарядку и чтобы мотор остыл», — отрезал я. «Ну да, жопа моя превратится в бешбармак, но это дело поправимое. Я должен быть на Байкале срочно, раньше, чем они ожидают. Они ведь и думают, что мы будем в Братске через неделю, верно? Следят за фудтраком». «С чего это ты решил?» «Кузя обнаружил маячок в бачке для стеклоомывателя. Кто-то из кхазадов этих бербаухов, то ли сильно умный, то ли сильно тупой, то ли злонамеренный, или продажный. Махонькая такая пуговка. Трекер. Никакой аудио- или видеофиксации, только навигация, сопровождение». «И что теперь?» «А ничего. Твоя практика продолжается. Кузя научит. Да ты уже на прошлой парковке неплохо справлялся. Вообще, Серый, остаешься за старшего по общим вопросам. Понятно? Ты тут один адекват из всех. Я не стесняясь это заявлю. Да, что касается финансов и авто, это Кузьма отвечает, конечно. Убивать и жрать живьем. Тут консультируйся у Бахара. Но в целом последнее слово за тобой. Ваша задача — с кайфом доехать до Братска, расторговаться как положено, набить парочку морд, подвести как можно больше автостопщиков и притворяться, что швабр, то есть Бахар, это я». «Ась?» — удивился Сергей. «Гримировать его, что ли?» «Расплести дреды», — развел руками я. «Надеть на него футболку с крокодительством, дать ему в руки турочку с кофе». «А ты?» «А я? Я оставлю ему свой карт. Никто не поверит, что Урук оставил меч кому-то другому. И вперед, на восток, к священному морю эльфов. 120 километров в час, нормальная скорость для электробайка. На тракте ограничение 130, 3000 км, пусть 3500, делим на 120. Получаем, что завтра ночью я буду на берегу Байкала. Понимаешь, Серый, все это жжжж неспроста. Началось такое шебаршение на Кавказе несколько месяцев назад. Я специально поискал информацию. Тырныаус — это не только хтонь, это еще и залежи полиметаллических руд. Были. Еще зимой, несколько месяцев назад. И принадлежали Ермоловым. Потом, в марте, прорыв. Дальше — Байкал. Якобы Ермоловы начинают стычки с кланами Лаегрим. У Лаегрим что? Правильно, теракт на шахте. Что там добывают? Полиметаллические руды. Редкоземельные элементы. События ускоряются. С какого-то хрена активизируется проклятие, фиг знает какого пола заудемидовых. Сын главы клана помирает на войне. Невестка и внук при смерти. Цитадель кишит метаморфами. Чем занимаются демидовы? «Кобздец», — нахмурился Сергей. «Добычей и переработкой драгоценных цветных и редкоземельных металлов, артефакторика, боевая, бытовая, какая угодно. А теперь магнитка. Вот, сука, падла, вот! Кто-то что-то мутит!» Я запустил пальцы в волосы и яростно дернул, аж слезы из глаз брызнули. Рефлекторно, конечно, а не то, чтобы я там сильно расстроился. Уроки не расстраиваются. «Кто-то хочет подставить Ермоловых под удар эльфов. Эльфов под удар кхазадов. Чтобы что?» Вдруг из фудтрака высунулся Бахар и радостно заявил. «Отличные новости! В Буковине война началась! Мятеж! Там, говорят, местные упыри изо всех щелей полезли! И балканцы зашевелились! На линии разграничения работает авиация и артиллерия! Это ж хорошо, да? Можно собрать много черепов! Мы поедем на войну? Нам надо на войну! Буковина — это близко от Байкала? Мы к обеду успеем на войну?» Как же далек был этот островитянин от наших российских реалий и расстояний. Примерно настолько же, насколько Буковина от Байкала. «Еть!» — выдохнул я. «Тут впору или параноиком становиться, или одно из двух. Что ж, это повод ускориться. Бахар, расплетай дреды». «Скай! Скай, бабай! Что за бред ты несешь? Мои дреды? Да в последний раз, когда кто-то пытался обкарнать мои дреды, я вынул ему кишки, прибил гвоздями к дереву и заставил водить вокруг хоровод в одиночку!» Возмутился двухголовый. А потом как-то вдруг посерьезнел. «Что, правда? Надо расплести?» «Бахар, надо. И переодеться тебе тоже надо. Если не будешь сильно высовываться из фудтрака и пару прядей скинешь на лицо, то непривычный к нашим рожам наблюдатель может принять тебя за меня. Так что придется, деваться некуда. Для конспирации». Конечно, специалиста типа Риковича не обманешь. Но в целом для дилетанта или соглядатая из простолюдинов от какой-нибудь банды типа формации или аристократического клана вроде Ермоловых картина будет понятная. Гоблин, человек, урук, катят на восток. Все нормально. Куда делся второй урук? Да хрен его знает. Хотя и на Риковича мои ухищрения могли подействовать. Не влезай, убьет, и ему по мозгам пройдется, дай боже. Глядишь, если близко не подойдет, то и обманется. «Карн!» — призадумался Бахар. «Это я не буду больше швабром, получается? Бубхош, бурзум, багронг! Хрен с ним! Кузя, у тебя есть вязальный крючок? И нужна горячая вода!» Грунтовка, куда я свернул, чтобы приготовиться к отъезду, была малопригодна для езды на электробайке. Этот двухколесный монстр любит хорошие асфальтированные шоссе, так что мне пришлось дотолкать тяжело груженный оружием, снаряжением и одеждой мотоцикл до выезда на нормальную дорогу, и только после этого я развернулся к соратникам. «По-идиотски себя чувствую, пацаны!» Я пожал плечами. «Но что-то скребется на душе. Надо ехать. Можете считать меня авангардными частями Орды, которые заняты разведкой боем. Или встретимся в Братске, как договаривались, или вы про меня услышите». Это было очень интересное ощущение. Двое из троих были со мной едва знакомы, и Кузя та еще падла, но эта троица казалась мне близкой и родной не меньше, чем Хуэморген, Витенька, Хурджин, Шерочка с Машерочкой. Сергей, Бахар и, конечно, мелкий гоблин — все они были наши. Наши! «Давай, бабай, надо, значит, надо. Мы тебя прикроем. Продадим всю шаурму в мире. Набьем морды всем придорожным негодяям и подвезем толпу автостопщиков», — улыбнулся Ивушкин. «А потом догоним тебя и пойдем по следам из разбитых голов и пожаров. И точно найдем». Бахар, одетый в мою кожанку, мою футболку и мои джинсы, протянул очень странную бандану с бисерной вышивкой. «Это с Борнео. Замотай свою рожу по самые глаза, чтобы никто не догадался. Считай, подарок». Пожалуй, в его словах был резон. Толстая байка с капюшоном, безразмерные штаны, прическа в виде множества косичек, а теперь еще бандана. Все это неплохо скрадывало мою внешность. «Вообще-то я думал тебе потом отдать, но держи сейчас!» Кузя сунул мне в руку крохотную GoPro-камеру. «Носи на шее вместо амулета! Мне до усрачки нужны будут видосы, ага!» И шмыгнул носом, и пернул, и прослезился, и зевнул и почесал жопу. Видимо, сильно переживал. Я оседлал байк, крутанул рукоять и рывком вывел мотоцикл на трассу. Впереди было 3000 километров до Байкала, а там... А там Эсси, неведомые враги и черт знает что еще. «Вихри враждебные веют над нами», — пропел себе под нос я, поставил подошву кирзового бахаровского сапога на педаль, глубоко вдохнул и втопил на полную. Навстречу солнцу.